Страница 219. Принцип управления поведением получил в неоклинской психологии после работы Уотсона широкую популярность. Концепцию Уотсона, как и весь бихевиоризм, стали называть «психологией без психики». Эта оценка базировалась на мнении, будто к психическим явлениям относится только свидетельство самого субъекта о том, что он считает происходящим в его сознании при так называемом «внутреннем наблюдении». Однако область психики значительно шире и глубже непосредственно осознаваемого. Она включает также действия человека, его поведенческие акты, его поступки. Заслуга Уотсона в том, что он расширил сферу психического, включив в него телесные действия животных и человека. Но он добился этого дорогой ценой, отвергнув как предмет науки огромное богатство психики, не сводимое к внешне наблюдаемому поведению. В бихевиоризме неадекватно отразилась потребность в расширении предмета психологических исследований, выдвинутой логикой развития научного знания. Бихевиоризм выступил как антипод субъективной, интроспективной концепции, сводившей психическую жизнь к так называемым фактам сознания и полагавшей, что за пределами этих фактов лежит чуждый психологии мир. Критики бихевиоризма в дальнейшем обвиняли его сторонников в том, что в своих выступлениях против интроспективной психологии они сами находились под влиянием созданной ею версии о сознании. Приняв эту версию за незыблемую, они полагали, что ее можно либо принять, либо отвергнуть, но не преобразовать. Вместо того, чтобы взглянуть на сознание по-новому, они предпочли вообще с ним разделаться. Эта критика справедлива, но недостаточна для понимания гносеологических корней бихевиоризма. Если даже вернуть сознанию его предметно-образное содержание, превратившееся в интроспекционизме в призрачные так называемые субъективные явления, то и тогда нельзя объяснить ни структуру реального действия, ни его детерминацию. Как бы тесно ни были связаны между собой действия и образ, они не могут быть сведены одно к другому. Несводимость действия к его предметно-образным компонентам и была той реальной особенностью поведения, которая гипертрофированно предстала в бихевиористской схеме. Страница 220. Уотсон стал наиболее популярным лидером бихевиористского движения, но один исследователь, сколь бы ярким он ни был, бессилен создать научное направление. Среди сподвижников Уотсона по крестовому походу против сознания выделились крупные экспериментаторы. Хантер, 1886-1954 годы, и Лешли, 1890-1958 годы. Первый изобрел в 1914 году экспериментальную схему для изучения реакции, которую он назвал «отсроченной». Обезьяне, например, давали возможность увидеть, в какой из двух ящиков положен банан. Затем между ней и ящиками ставили ширму, которую через несколько секунд убирали. Она успешно решала эту задачу, доказав, что уже животные способны к отсроченной, а не только непосредственной реакции на стимул. Учеником Уотсона был Карл Лешли, работавший в Чикагском и Гарвардском университетах, а затем в лаборатории Йеркса по изучению приматов. Он, как и другие бихевиористы, считал, что сознание безостановочно сводится к телесной деятельности организма. Известные опыты Лешли по изучению мозговых механизмов поведения строились по следующей схеме. У животного вырабатывался какой-либо навык, а затем удалялись различные части мозга с целью выяснить, зависит ли от них этот навык. В итоге Лешли пришел к выводу, что мозг функционирует как целое, и его различные участки эквипотенциальны, то есть равноценны, и потому с успехом могут заменять друг друга. Всех бихевиористов объединила убежденность в бесплодности понятия о сознании, необходимости покончить с так называемым ментализмом. Но единство перед общим противником интроспективной концепции утрачивалось при решении конкретных научных проблем. и в экспериментальной работе, и на уровне теории в психологии совершались изменения, приведшие к трансформации бихевиоризма. Система идей Уотсона в 30-х годах уже не была более единственным вариантом бихевиоризма. Распад первоначальной бихевиористской программы говорил о слабости ее категориального ядра –